Глава 15. Злата. Ночью я почти не спала. Кутаясь в одеяло, просто валялась и, глядя в потолок, глотала слезы. Намеренно прокручивала в голове последнюю фразу Ильи, чтобы выжечь остатки надежды дотла. Хоть и понимала, что принять такое решение его заставили обстоятельства, но прощать не собиралась. Способ, которым он порвал со мной, раздавил меня, растоптал, унизил, снес розовые очки одним жестоким ударом. Не могла поверить, что после всего, что нас связывало, я не удостоилась откровенного разговора лично, чтобы глаза в глаза, а не вот это вот все. Шикарное свадебное платье так и висело в гардеробной, но я не решалась пойти туда и спрятать ненавистный наряд подальше. По иронии судьбы, я должна была надеть это платье, но уже не для свадьбы с Ильей. Вариантов было два. Неизвестный покровитель, выбранный родителями и их таинственным другом, или Орлов. При мысли о нем я вздрогнула и, поднявшись с кровати, пошлепала принимать душ. От слез мои глаза опухли и покраснели, а нос заложило так, будто я страдала ОРЗ. Мельком глянув на свое отражение в осколках разбитого стекла, я скривилась и, вздохнув, скинула халат. На этот раз мылась долго и тщательно, смывая остатки вчерашнего дня и настраиваясь на борьбу за свою свободу. Не представляла, чем Орлов запугал Илью, но бесправной игрушкой этого монстра становиться я не собиралась. После душа просушила волосы и завила, превращая в копну упругих локонов. Достав косметичку, сделала идеальный макияж, применяя все советы мамы. Даже платье и туфли выбрала строгие и элегантные. На предстоящей встрече я непременно хотела выглядеть идеально и вести себя максимально уверенно. Родителям и так было нелегко, и я планировала помочь им всем, чем смогу. Первым делом своим согласием и участием в безумном плане под названием «Клуб элитных невест». Невеста, брошенная любимым накануне свадьбы, отправляется на отбор породистых девушек. Это звучало одновременно и смешно, и грустно. В гостиную я спустилась в 5:30 утра, но Аня уже ждала там, скромно сидя на краешке дивана. Рядом с ней стоял потертый рюкзачок и старая спортивная сумка. Заметив меня, подруга робко улыбнулась и, опустив взгляд, вздохнула. На фоне меня Аня выглядела блекло. Обычные джинсы, белая футболка, дешевые кеды, легкая ветровка, волосы собраны в хвост, на лице ни грамма косметики. Обойдя вокруг, я осмотрела подругу придирчивым взглядом и усмехнулась, но сказать ничего не успела. «Вы уже готовы?» — появившись в гостиной, спросила мама и, зевнув, позвала. «Пойдемте, что ли, позавтракаем, выпьем кофе, а папа пока машину...» «Нет, мы не готовы», — перебила я и, указав на Аню, покачала головой. «Мам, ты серьезно?» «А что не так?» — похлопав ресницами, отозвалась она и, приглядевшись, охнула. «И правда, контраст невероятный. Хорошо выглядишь, дочка. Молодец, что так нарядилась и накрасилась». «Мам, Аня едет со мной!» Закатив глаза, напомнила я. И, хмыкнув, продолжила рассуждать. «Не только в качестве поддержки и помощницы, но и как подруга. Не прислугой, мама». «Ну и?» Раздраженно поторопила она. «Любой догадается, что она там случайно, а так и на меня недолго выйти», — пояснила я, а мама ненадолго задумалась и нехотя кивнула. «Кажется, ты права. Ну, дай ей что-нибудь из своих вещей», — растерянно предложила она и, пожав плечами, пробурчала. «Накрась, причеши, туфли одолжи, только быстро, иначе не успеем». «Ты издеваешься?» — вспылила я и, пнув ногой сумку Ани, упрекнула. «Это не поможет. Платье, прическа и туфли на одну встречу не скроют ее статус. Нужно собрать полный гардероб, снабдить ее украшениями и косметикой». «Может, она и краситься-то не умеет?» — скептически фыркнула мама. Но тут подруга удивила даже меня. «Умею», — произнесла она тихо и, покраснев, уверенно добавила. «И не только краситься». «Все, мы идем собирать вещи», — отойдя от первого шока, скомандовала я и, проигнорировав мамин взгляд, потребовала. «Мам, дай нам твой любимый розовый чемодан и пару стильных сумочек». «Злата, поторопитесь!» — смиренно выдохнула мама и, указав на настенные часы, напомнила. Времени в обрез, а опоздав, мы сильно рискуем». «Мы в любом случае рискуем», — схватив Аню за руку, возразила я и, потащив подругу к лестнице, добавила. «Так давайте рисковать осторожно и избегать глупых ошибок». Мамино ворчание неслось мне в спину на пути до двери моей комнаты, но я уже не слушала. Пока Аня переодевалась, красилась и приводила себя в порядок, я бесцеремонно копалась в своих нарядах и откладывала в сторону подходящие вещи. Кучка комплектов нового гардероба для подруги вышла даже внушительней моей, но в чемодан, позаимствованный у мамы, все поместилось. Аня не обманула. Появившись из ванной в новом образе, она покрутилась и, поймав мой шокированный взгляд, улыбнулась. Теперь мы напоминали сестер или двух подружек из высшего общества. А когда мы спустились в гостиную, мама тоже осталась под впечатлением. «Надо же! Никогда бы не подумала, что...» Вздернув брови, пролепетала она и, усмехнувшись, резко сменила тему. «Все, пора ехать, папа уже ждет!» Позавтракать мы так и не успели, но мама прихватила для нас бутерброды и термокружки со свежим кофе. По дороге в клуб, который, со слов папы, располагался где-то за городом, мы успели перекусить и, пытаясь побороть волнение, немного поболтали. По сторонам я, естественно, старалась не смотреть, продолжая пялиться на скромную подругу, которая в новых обстоятельствах открылась совсем с другой стороны. «А ведь ты никогда не рассказывала мне о своем прошлом», — намекнула я, и, покосившись на родителей, горячо обсуждающих детали их спорного плана, добавила. «Утоли мое любопытство. Откуда ты? Аня, это твое настоящее имя или настоящее?» — кивнула подруга и, нахмурившись, попросила. «Давай не будем, а? Ну или, по крайней мере, не сейчас». «Почти приехали», — обернувшись, оповестила мама. И мы с Аней тут же прервали наше шушуканье и прилипли носами к оконному стеклу. Огромную территорию клуба окружал высокий забор, поверху которого виднелись камеры видеонаблюдения. Подъехав к воротам, папа вышел из машины и, достав телефон, направился к пропускному пункту. Оттуда навстречу уже шли два мужчины, одетые в строгие черные костюмы. На их лицах не отражалось никаких эмоций, а глаза скрывались за темными очками. Мне впервые за утро стало страшно, но настоящая паника накрыла, когда папа вернулся и, заглянув в приоткрытую дверь, произнес заметно охрипшим голосом. «Дальше машину не пропустят. Выходим, девочки мои, Любимов уже ждет».